Я ни за что бы не связала свои желания с Тимом. А теперь вы все испортили. Испортили для нас обоих, потому что, если Тим и не понимает, он может почувствовать, что все изменилось. Наши отношения были совершенны. Были. Понимаете? Были. Они больше не смогут быть такими. Вы сделали так, что я буду думать о том, что прежде мне в голову не приходило. Вы сделали так, что Тим будет чувствовать неловкость, выражая по отношению ко мне нормальную привязанность. Мик откашлялся. Но, мисс Хортон, вы, конечно, должны были представить себе, что будут думать другие люди. Мне трудно поверить, что вы, зрелая и ответственная женщина, могли месяц за месяцем проводить все свое свободное время с молодым и очень красивым человеком, и вам ни разу не пришло в голову, что будут думать окружающие. «Вот в чем дело!» — заорал Рон, срывая Мика с дивана и держа его за лацканы пиджака. «Я должен был догадаться, что моя девочка Донни не придумывает все это вонючее дерьмо без твоей помощи. А ты действительно ловкач, дружочек. За те 10 минут, которые прошли от звонка мисс Хортон в дверь и до того, как она сюда вошла, ты умудрился напичкать голову моей дочери грязными намеками». И так крепко, что она опозорила нас всех. Боже, и почему Доня не вышла замуж за нормального парня, а выбрала тебя, слюнявого надутого пижона? Мне следовало бы тебе морду расквасить, ты, поганая задница. «Папа!» — ахнула Доня, хватаясь за живот. «О, папа!» — она разразилась слезами, топая каблуками об пол. И вдруг Тим поднялся, да так неожиданно, что все остальные несколько секунд не могли понять, что произошло. Он развел Дона и Мика, посадил Мика на диван, а Донни и Рона втолкнул в кресло. И все это, не произнося ни слова. Затем, повернувшись спиной к Мику, легко прикоснулся к плечу отца. «Пап, не разрешай ему тебя сердить», — сказал он серьезно. «Мне он тоже не нравится». Но мама сказала, что мы должны обращаться с ним хорошо, если даже он нам не нравится. Теперь Донни принадлежит ему, — так сказала мама. Мэри начала смеяться, дрожа и захлебываясь. Тим подошел к ней и обнял ее одной рукой. — Ты смеешься или плачешь, Мэри? — спросил он, заглядывая ей в лицо. — Не обращай внимания на Донни и Мика, они расстроены. А почему мы не можем уехать сейчас? «Можно я соберу вещи?» Рон смотрел на сына с удивлением и пробуждающимся уважением. «Иди и собери вещи, дружок. Иди сейчас же и собери вещи. Мэри через минуту придет и поможет тебе. И знаешь что, дружок? Ты молодец! Ты настоящий парень!» Красивые глаза Тима сияли, и в первый раз с тех пор, как он нашел Эс в гостиной, сверкнула его улыбка. «Ты мне тоже нравишься, пап!» Он усмехнулся и пошел собирать чемодан. После того, как он ушел, воцарилось напряженное молчание. Донни сидела и смотрела куда угодно, только не на Мэри. А Мэри продолжала стоять посредине комнаты, не зная, что ей делать. «Я думаю, что ты должна извиниться перед мисс Хортон, Донни», сказал Рон, строго глядя на дочь. Она напряглась, а пальцы согнулись, как когти. «Черта с два я извинюсь!» — отрезала она. «После всего, что с нами тут сделали, я считаю, что это перед нами с Миком должны извиняться. Чуть не избили моего мужа!» Рон грустно посмотрел на нее. «Я рад, что мамы нет здесь», — сказал он. «Она всегда говорила, что ты изменишься, что нам придется уйти из твоей жизни. Но, черт побери, она все-таки никогда не думала, что ты до такого дойдешь». «Ты слишком задрала нос, моя девочка. А тебе, не говоря уже о твоем размазне муже, не худо бы взять несколько уроков хороших манер у мисс Хортон». «О, пожалуйста!» — воскликнула в отчаянии Мэри. «Я ужасно жалею, что причинила все эти неприятности. Если бы я знала, что случится, я бы никогда не пришла. Пожалуйста, не ссорьтесь из-за меня. Мне страшно думать, что я внесла раскол в семью Тима. Если бы я не думала, что я ему нужна сейчас,